Примечание, главе 2. Ассигнаты. Французские бумажные деньги периода революции. Первоначально были выпущены в 1789 году в качестве государственных ценных бумаг, но быстро превратились в обычное средство платежа, несмотря на обеспечение их национальными имуществами, землями, конфискованными у дворян-эмигрантов и духовенства, курс ассигнатов непременно падал, а их эмиссия росла. Выпуск этих денег был прекращен в начале 1796 года. Луидор, Луи, золотой Людовика, французская монета 17-18 веков, перед революцией стоила 24 ливра. Арль, город на юге Франции в исторической провинции Прованс. Демосфен, годы жизни около 384-322 до нашей эры. Политический деятель древних Афин, вождь демократической группировки, знаменитый оратор. Его фамилия похожа на штуковину, которую кладут на спину лошади, на конскую сбрую. Французское слово «арне» — «сбруя» — совпадает со второй частью фамилии «Боарне» — «Богарне». Богарне Эжен, годы жизни 1781-1824, французский полководец, сын генерала Александра де Богарне, смотрите примечание к части 1, главе 1, соратник и пасынок Наполеона, за которого вторым браком вышла его мать Жозефина Богарне. В русской исторической и художественной литературе обычно называется принцем Евгением, вице-король Италии, 1805-1814. Сабо. Французские грубые башмаки, вырезанные из цельного куска дерева, обувь крестьян и городской бедноты. Конец примечаний, главе 2.